опустилось что-то внутри. Руки-ноги ослабли и мелко-мелко задрожали, и Виктор положил ладони на затылок и неуверенно повернулся к стене. Баба его заделала, баба! С пистолетом, конечно, но все равно баба! От стыда не сгибались колени, обрушилась сумасшедшая злость на себя. Лариса сзади ткнула стволом пистолета в позвоночник и потребовала: «А ну рассказывай, что ты делал сегодня с утра? В подробностях?» «В ботиночках он, слава богу, в ботиночках!» «Но держись, Лариса! Расчет на шоковые боли и опережение!» «Короткий удар каблука в голень и на пол, на пол!» Упав, Виктор бревном трижды перекатился вокруг своей оси и, вскочив, оказался за Ларисиной спиной. Она уже села на пол от нестерпимой боли, пистолет валялся рядом. Ногой он откинул пистолет подальше, рывком поднял ее, ненавистно заглянул ей в лицо, а она плакала, по-детски плакала. «Говори, сука, кто тебя подослал!» — орал он, тряся ее за плечи. Икая от боли и слез, она не в силах говорить, мотала головой. «Говори! Говори!» «Я пошутить хотела!» — наконец плаксиво заныла она. «Я думал, он игрушечный. Я как в кино, а ты зверь, вот ты кто!» Он отшвырнул ее на тахту, подобрал пистолет с пола и осмотрел его. Она из предохранителя его не сняла. Виктор сказал облегченно и виновато: «Идиотка!» «Больно, больно, больно!» — жаловалась она. «Сейчас йодом смажу», — пообещал он первую медицинскую помощь и, спрятав пистолет в брючный карман, отправился на кухню. Из настенной аптечки достал пузырек с йодом, подумав, налил в стакан граммов 100 водки, прихватил еще и яблочко и, вернувшись в комнату, посоветовал: «Выпей для начала, поможет». Лариса тыльной стороной ладони, осторожно вытиравшая подрисованные глаза, взяла стакан, выпила до дна и, доживав маленький кусочек яблока, почти прошептала: «Спасибо». «Колготы снимай», — сурово распорядился он. Слегка ошарашена этим требованием, она с удивлением посмотрела на него, потом поняла и попросила: «Отвернись». На правой голени вспухла порядочная шишка с открытой ранкой наверху. Постарался кретин. Виктор взболтал пузырек и стеклянной пробкой прижег ранку. Видно, сильно щипало, потому что Лариса с шипением выпускала из себя воздух сквозь сжатые зубы. Он закрыл пузырек и, успокаивая, нежно поцеловал ее голую коленку. «Дурачок», — ласково сказала Лариса, — обняла за шею и прижала его голову к мягкой своей груди. И еще раз повторила для убедительности: «Дурачок». В этот день они занимались любовью с особым удовольствием. «Вот и все, что сняли», — сказал режиссер Андрей, когда зажегся свет. «Ну, как тебе?» 3 часа в душном зале. И куртки не снять от того, что на всякий случай пистолет под мышкой. 3 часа на экране то, что, когда писалось, виделось совсем другим. 3 часа беспрерывных переговоров режиссера с монтажером. 3 часа скачущих в голове картинок без экрана. От падающей двойки до Олега на радиаторе Нивы. Эти 3 часа довели Виктора до полного раскардаша чувств и отчаянной раздражительности. «Говно, по-моему», — громко поделился он своими впечатлениями. «Ну зачем же вы так, Виктор Ильич?» — укорила беспокоящийся о душевном равновесии режиссера монтажер. «Это даже не подложено по-настоящему, да еще с запасными дублями. Писать надо хорошо».